Белгород пылал. Пожар перекинулся с производственных цехов на жилую часть города. Над землей и асфальтом клубился дым. С грохотом в фонтане искр до неба обрушивались дома, порождая облака пыли. Жарко было вокруг и душно, будто не сентябрь на дворе, а июль. По улицам мчали, повязав на лица мокрые тряпки. Пожары в новом дивном мире были делом обычным, житейским. Гурбан, к примеру, на такой случай таскал с собой горнолыжные очки Альпина с желтоватым стеклом сразу на оба глаза, без перемычки. Много лет назад он выменял их в остроге на десяток книг из чудом уцелевшей школьной библиотеки. Кто ж знал, что харьковчане так накинутся на Гоголя и Катюбинского? Гурбан запретил бы тогда использовать макулатуру для растопки. Чтобы защитить глаза от едкого дыма, Ксю нацепила на личико маску для ныряния, причем не какую-нибудь фирменную, а дешевую, китайскую. Резинка на затылке вот-вот порвется, стекло изнутри запотевает, но для того, чтобы проскочить через город, и этого хватит. Остальные пользовались кто чем. У Фазы слесарные очки из прозрачного пластика, чем-то очень-очень отдаленно напоминающие горнолыжные. Братья зэки натянули на рожи черные банданы с черепами, а вот глаза не прикрыли, но это их проблема. Наконец пожарища остались позади. Гурбан снял очки, сорвал с лица тряпку и с облегчением вздохнул. Все-таки свежий воздух – это наслаждение круче, чем пожрать. А кто с этим не согласен, тот пороху не нюхал у себя за стеной. Кстати, насчет пожрать. О завтраке никто и не заикался, раз уж командир запретил даже привал делать. Все, конечно, безумно устали и мечтали отдохнуть, но Гурбан знал одно хорошее слово – «надо», которое сильнее всех самых сильных желаний и грез. Солнце перевалило за полдень, когда впереди что-то блеснуло, и командира точно в сердце укололи. Вот оно, не вспугнуть бы теперь. «Стоп!» – скомандовал он. От резкой остановки голова дремавшего доктора дернулась вперед. Не сломались бы шейные позвонки. Обошлось. Огладив белесую гриву, доктор легонько шлепнул себя по щеке, прогоняя сон. Дорога впереди по пологой дуге изгибалась влево, и на самом краю зоны видимости что-то было. Гурбан вытащил бинокль и жадно, как алкоголик к стакану, припал к окулярам. Есть картинка. Караван. Белгородцы. Их легко узнать по оранжевому мусоровозу, из которого умельцы сделали что-то вроде самоходной установки. Это любимая машина старосты оружейников, что основали острог в брошенном людьми Белгороде. Гурбан лично с ним знаком. Староста, жук еще тот, в спину ударит не поморщится. Много машин у оружейников. Еще столько же добавить, и почти что торговый караван москвичей получится. А в середине вереницы машин лимонно-желтое пятно. Желанный джип «Хаммер». Гурбан прищурился, напрягая глаза, но без толку. Чертовы стекла в «Хаммере» были не только бронированы, но еще и тонированы. Людей за ними не видно, и о том, что случилось со Сташевым-младшим, можно только догадываться. Вдруг в живых его нету? Все-таки у Острога был славный бой. Эх, решить бы вопрос одним махом. Рвануть вперед, наскочить, стреляя из своего личного оружия, кромсая всех и вся на пути ножами, давя, избивая нещадно, топча тех, кто посмеет мешать чистильщикам, но... Оружейники, чтоб их. Слишком много машин и бойцов со стволами для одной маленькой такой компании, как у Гурбана. Чистильщики и минуты не выстоят против белгородцев. Если уж банда черного спасовала, то не стоит переть на рожон. Это глупо и бессмысленно. Чтоб людей своих положить много мозгов не надо, зато надо подумать, как быть и что предпринять. Вот только в черепе каша и глаза закрываются. «Доктор, ты как?» «В порядке вроде». «Квадроцикл вести сможешь? Или фазу позвать?» «Попытаюсь». «Ты уж постарайся, родной, отдохнуть мне надо. Заваруха скоро будет еще та, ну ты понял, да?» «Так точно, командир». Гурбан и доктор поменялись местами. Так же поступили остальные, кроме братьев черных. Эти двое держали дистанцию. Они вроде как с чистильщиками, но сами по себе. Теперь Фаза и Маевский вели эндуро, а Ксю и Бек могли отдохнуть, привязавшись ремнями к ездокам, чтобы во сне не упасть. «Держи дистанцию, доктор. Близко не подъезжай, но и не отставай от каравана. Ты уж постарайся, родной». «Не подведу». Перебравшись за руль и ожидая команды начать движение, Маевский поглядывал на новичков. По кривой ухмылочке на его лице ясно читалось, что он о братьях думает. «Уроды, каких поискать! Да лучше бы не найти». Они даже представиться не посчитали нужным, просто ехали рядом, чуть в отдалении. Вот и сейчас сидели на своих черных МТшниках и зыркали на чистильщиков так, будто каждого примеряли на зуб. МТшники у них, конечно, старые, как само бытие, но в неплохом состоянии. Особое внимание братья уделили Сашку. Прочих, окинув взглядом, на него прямо-таки уставились. Почуяли в волки позорные матерого волкодава. Только дрона не стало, а у судьбы уже готов подарочек для титановца. «Зовут как? Фамилия?» – стыдил сквозь зубы Маевский, глядя мимо братьев. В ответ те оскалили свои железные фиксы. Тот, который старше и тяжелее, лениво выдавил из себя. «А мы чё, ментёныш, у тебя на допросе в кутузке? Сиди, не рыпайся, живее будешь!» Борисом его, урку, звали. И Борис этот, мужик ловкий, даром что пузатый. Если надо, 100-метровку быстрее жилистого бека одолеет. Второй же брат, Витёк который. Тот маленький, рыжий, взгляд у него уверенный, быстрый. Витёк боец опасный и не скрывает этого, в отличие от родственника. И клички у них наверняка есть, как это у блатных заведено. Но обращались они друг к другу по именам, свои все-таки. Да и не вкрытой. Оба в татуировках с головы до ног. Причем насчет головы не шутка. Все лицо Бориса было разрисовано, и надписи имелись вроде «Не забуду мать родную». И на щеке Витька голова тигра набита, наколка забавная сама по себе, а уж с учетом псидемии и подавно. За такие художества пристрелить могут те, кто по зонам сроки не мотал. Но ведь жив Витёк, и это говорит в его пользу. Поларис Рейнджер сорвался с места. Прежде чем кинуть мотоцикл вдогонку, Маевский подмигнул Борису. Мол, еще поговорим, обсудим, кому тут не рыпаться. Витька он намеренно проигнорировал, чтобы понял рыжий, мент его в расчет не принимает. За шестерку прибраться держит. Пусть позлится урка, авось дернется или ствол наведет. И Сашко тогда с чистой совестью ему в башке дыру сделает. «Ты это, Колян, поспи что ли?» «Ага», – зевнул Бек, и Маевский направил эндурро вслед за доктором и Гурбаном. Перед закатом доктор растолкал Гурбана, и чистильщики опять поменялись местами. Гурбан чувствовал себя разбитым, но все же лучше, чем накануне. Ночью огни каравана хорошо просматривались издалека. Особых усилий прилагать не надо было, и Гурбан, задремав, едва не съехал в кювет. Это его слегка взбодрило. А когда ближе к утру караван остановился, видать, староста посчитал, что белгородцы достаточно удалились от покинутого острога, чистильщики расстелили одеяло прямо у своих железных коней и легли, придвинувшись друг к дружке, чтобы хоть немного согреться. В ногах распалили костер. Дежурить выпало Беку, который не очень-то этому обрадовался, но приказы командира не обсуждаются, а исполняются беспрекословно. Гурба начнулся первым. От холода ломило суставы, изо рта шел пар. Обняв лом, Бек посапывал во сне, и надо было хорошенько пнуть его за то, что он заснул на посту. Но караван не сдвинулся с места, зомбаки не напали, поэтому командир решил позже отчитать его перед всеми. Для Бека это будет болезненнее, чем пара лишних синяков на скуластом лице. Через пару минут заворочились братья черные и тут же затеяли громкую беседу. Витёк завёл МТшник, Борис загремел алюминиевой миской и кружкой. В общем, они отлично постарались, чтобы чистильщики дружно покинули объятия Морфея. Бек в том числе. Судя по его виду, он даже не понял, что уснул, подвергнув товарищей опасности. Перекусили на скорую руку, а там и караван отправился в путь. Доктор сказал, что за руль не сядет, голова кружится. А Гурбан и не настаивал. «Вроде выспался, сам поведу». Разве что бинокль он отдал Фазе, чтобы тот поглядывал вперед. Глаза у командира все еще слезились. И ведь отдохнул же. Тронулись. Где-то после полудня Ксю, которая вырвалась вперед метров на 100, затормозила. Обернувшись, Фаза, сидевший позади девушки, крикнул: «Караван встал!» Пока Гурбан соображал, что бы это значило, ведь только недавно белгородцы отдыхали, Маевский заглушил движок своего мотоцикла возле блондинки и великана. «Чего орешь? Говори по существу!» А тут и Гурбан подоспел. Фаза протянул бинокль командиру. «Над головной машиной то ли пар, то ли дым. По всему, проблемы с движком. Это здоровенная фура-рефрижератор, она там полдороги перегородила». Гурбан прижал окуляры к красным, налитым кровью глазам. Ноздри его при этом хищно затрепетали. Он знал. Скоро что-то случится. Неспроста эта остановка. Ой, неспроста.